Вот в этой позе, помнится, она и объявила о своем обручении. Ему еще не сказала, но сама уже все решила. Я выйду замуж за Чарльза. Я промолчал. Мы лежали, наши тела в объятиях друг друга, а я молчал. Он лучший из тех, кого я знаю. Он также единственный, кто любит меня без претензий. Ты хочешь сказать, что он не обращает внимания, с кем ты спишь? Он любит меня такой, какая я есть. Да, может, ты и права. Когда я закивал согласно головой, она сжала меня. Я люблю его. Я люблю его странным образом. Не так, как обычно. Как же? Он спас меня. Я ему дорога. Если хочешь, слушай. Слушаю. Когда ты бросил меня и уехал в Калифорнию, я не бросал тебя. Ты сама ушла. Будем припираться или... Хорошо, молчу. Я хотела отомстить тебе, и сразу же. В аэропорту села в такси и помчалась прямиком к Чету. И 3 месяца безвылазно жила у него. Кто отец ребенка? Не твое дело. После тебя через рану в душе мог пройти катафалк. А от Чета пришлось вытерпеть еще. Однажды я сказала ему, что опять происходит сделка, опять договор, улица с односторонним движением, и бросила его. В общем, ничего интересного ни о Чете, ни после него. Я устроилась в Бронксе и начала проедать сбережения. Один парень, с которым я давно была в Нью-Йорке, нашел мне работу на дому. И время шло. Она кинула взгляд на сына. Затем наступил день, его я помню отчетливо. Анди должен был родиться через месяц. В госпитале сказали: «Вноси залог, немедленно». Денег у меня не было, и пришлось спросить себя, к кому я могу обратиться? Другими словами, кто мой друг? В тот день я перебрала в памяти всех, кого знаю. Затем написала письмо Чарльзу, в котором попросила прислать $500 без объяснений. Его я едва знала. Встречались несколько раз у Чета. И я для него была очередная забава брата, с которой тот собирается развязаться. Но через 2 дня... В почтовом ящике лежал перевод. И никаких вопросов. «Какого дьявола ты не написала мне?» Я и рассказываю, почему. В общем, поехала в центр снова. Со мной был Анди. Мне повезло, нашлась хорошая работа. Опять на дому с достойными людьми. Я чувствовала себя... «Ну, взгляни на Анди». Я взглянул. «Понял? Хуже некуда. Потому что там мы были ничто. Мне нужен был отец для него. Поэтому я села и обдумала, как мне жить дальше. У меня появился шанс начать все сначала. Я должна была спокойно все взвесить и, не дергаясь, решить. Мне действительно повстречался человек, который мне нравился». И не как раньше, шалтай-болтай. Я даже думала, а выдержали ли я вообще воздержание и все такое прочее. Так или иначе, мне никогда не везло в постели. Я долго и упорно думала, кто я. Что мне еще от людей надо? Я пыталась найти для себя единственно правильное. Ты понимаешь? Я понимаю. А потом... Все получилось как-то естественно. Я не спала со всеми подряд, а только если думала, что будет толк. Но ты ведь знаешь, как я не люблю оставаться по ночам одна. Как-то вечером я позвала Чарльза к себе, просто чтобы скоротать время. закончилось тем, что он стал заходить. Оставался ночевать, но ко мне не приближался. Это удивляло меня, потому что я видела, что нравлюсь ему. Но он ни разу не позволил себе... Если бы и попытался, мне пришлось бы сказать ему, что как партнер он мне не нравится. А он знает об этом? Да, я уверена, потому что вскоре стал оставаться регулярно, 3 или 4 раза в неделю. Спал на раскладушке вон там. И что, ни разу? Ни разу. Я сказала себе, что половину семьи имею, хотя бы одну половину, куда уж там. Он знал, что ты иногда бываешь с другими мужчинами? Разумеется. Я всегда говорила ему, с кем, когда. В красках? Все-все. Будто не он, а моя подружка. С ним что-то не в порядке? С ним все окей. А что он делает, когда ты уходишь к другому? Остается сидеть с Анди. Анди его с ума сводит. А когда тебя нет всю ночь? Он знает, что делать. Кормит, спать укладывает. Ну, а если тебе хочется пригласить кавалера сюда? Я говорю Чарльзу, не приходи. Ты слышал, как я сказала ему вчера? Вот так же. И что он? Он считает, что его упорство будет вознаграждено. А я могу сказать свое мнение. Мне нужен кто-нибудь типа Чарльза. Время от времени мне нужно кое-что еще. А это 2 разные вещи. То, что я внушаю Чарльзу, а именно веру в него до конца жизни, переделывает и его. Скажи ведь, по правде говоря, в сексе есть что-то, что заставляет человека превращаться в негодяя, если ты дашь ему понять, что он тебе не безразличен? Или в новизне? Понимаю, женщине не пристало так рассуждать, но я говорю тебе, кто я есть. И так я поняла, что мне нужны 2 человека, и я начала искать 2-го. Ты знаешь, что самая трудная задача — отыскать в этом городе парня, который просто тебя любил бы по-дружески. Повторяю, любил и уважал. Поясню. Вот ты приходишь на свидание, все пристойно, начинается нормально, на первый раз даже постель в порядке, а затем начинаются фокусы. Забудь про коньяк, вечером все и так пьяны. Для начала от марихуаны, потом от колес всех цветов и размеров, от конфет с хитрой начинкой и так далее, еще хуже. После накачки наступает время секса, если у кого еще остается желание. Но от просто постели уже сводит скулы. Поэтому от пар переходит к 2 и 1, 2 и 2. Затем общая свалка, повальная похоть, и ты в цирке на арене.